Глава третья. Бедное твое послевоенное детство, в котором тебе не додали, потому что не было, как у всех после войны. Вы вообще, послевоенное поколение, ущербны в чем-то. С одной стороны, дети страны-победителя. С другой, где же награды ваши, негодуете? И награда вам видится уже хотя бы в том, чтобы вас слушали. Да я же помню все эти твои репетиции речей передо мной. Перед всеми, кто приходил и был способен выносить эти монологи, не терпящие не то чтобы сомнений, вообще каких-либо вставок. Прочитывая такое количество книг по-французски, пока я работала в кабаре по вечерам, ты не смог научиться этому французскому красноречию, которым обладали типы из «Идиот», и которыми ты так восторгался. И как результат, к тебе пришла эта порочная идея, непонятное для толпы красноречие помешает ей понять установку к действию. Но цивилизация, которая отказывается от искусства ораторства, не хочет иметь дело ни с народными собраниями, ни с форумами. Ж. Легов. Она становится цивилизацией «shitting machines», как говорила твоя американская знакомая. Мой первый муж — Аркадий, последний — Эдуард, а между — табуляцией имен других ребят. Но все же их обоих поставлю в этот ряд. Потому что мой первый муж тоже Макаренко. Вам все кажется, что вы знаете как. Просто потому, что вы старше. Поэтому вам и нужны маленькие плохие девочки. Пусть и 1,80 ростом. Взрослость взаимоотношений — это для настоящих мужчин. Для вас — героев. Героизм заключается уже хотя бы в том, что ведь надо сколько-то обучить этих несмышленных существ. В следующий раз, когда ты будешь этим заниматься, помни, что потом жаба будет давить. Я столько дал этой стерве. Бамс,